и понял, что заслужил давно право написать то, что чувствую. 21 сентября 2001 года. Три раза я просыпался. Три коротких сна слились в одну ужасную мыльную оперу. В первом снимали «Аншлаг» без меня, и там правили бал Лайма и Киркоров. Площадка была залита светом. Я суетился в предбаннике павильона, как будто пришел туда по делу. Лайма в студии изображала Гавроша, а Регина заискивала перед Киркоровым. Клара не замечала меня, когда все высыпали в коридор. Мне, безработному, зачем-то пришло в голову похвастаться тем, что я живу в том же комплексе, где проходила съемка. Стоило только пройти по мосткам, подвешенным в переплете металлоконструкции на фоне бездны, в которых обычно разыгрываются финальные голливудские драки. Но путь предстоял не близкий. На одном из пролетов мне позвонил Мартинш. Я снял трубку телефонного автомата, словно это был мобильник. Рядом нетрезвый монтер долбил кувалдой какую-то железяку. Я стал говорить громче и нарвался на его матерный окрик. Разговор с Мартиншем пришлось завершить. Я ужасно расстроился, потому что мой латышский приятель говорил, как всегда, неторопливо и вкрадчиво, и мне важно было побеседовать с ним, но не в такой тревожной обстановке. Мое жилище оказалось комнатой в цирковом общежитии. Непонятно, чем я похвалялся в самом начале сна перед эстрадными звездами. Ведь я очутился фактически на чердаке, где не было телефона. Больше всего я огорчился из-за того, что Мартиншу некуда будет перезвонить, и остаток вечера мне придется провести в черной узенькой келье. Вторая серия сна переместилась в дом, где все дышало сотворенным Натой уютом. Ната отправлялась на свидание, надев невообразимо смешную шляпку. И в воздухе я почувствовал сильную концентрацию приторно-сладких духов. Затем, оказавшись с Натой во дворе, я продолжал вдыхать этот знакомый крепкий аромат. Ната поцеловала меня на прощание, почему-то в губы, как будто хотела придать особенное значение обычному дежурному поцелую. Она наверняка знала, что этот поцелуй был последним. И мне стало стыдно, что после ее ухода я начал оттирать помаду. В следующем сне уже вовсю пахло карболкой. Ната пристроила меня к врачу своей бывшей однокласснице, которую я ожидал в безлюдном коридоре поганой советской поликлиники. От меня таили правду о настоящем диагнозе. Я провел в судорожном беспокойстве почти целый день. В кабинете, куда я все время заглядывал, женщина в белом халате с восковым лицом прятала листок с убийственными результатами анализов, убеждая меня не торопить ее с решением, которое она передаст огласке тогда, когда окончательно в нем утвердится. Мне показалось, что медсестра, которая однажды выходила от нее, уже все знает, и они, наверное, даже поспорили, кому поручить объявление результатов. Неистово забилось сердце. Я понял, что умру раньше, чем узнаю страшную правду, потому что мне стало нечем дышать. И я обрадовался, что провел всех и даже блеснул скромным благородством, избавив их от необходимости искать для меня нужные слова, и самую мою смерть они могут списать за счет удушья. Я закрыл глаза. А в действительности резко разомкнул веки и проснулся совершенно без сил, с напрочь заложенной носоглоткой. Наверное, режиссеры, решившего репетировать со мной роль счастливого человека, сочли бы за сумасшедшего. У меня было немного героев в студенческих работах и в спектаклях Виктюка, и всем им передавалось состояние моей обездоленности. Толику, между прочим, всегда досаждало это обстоятельство, потому что именно внешне, по его меркам, моя жизнь складывалась вполне счастливо. Меня любили, я никогда не был нищ. Я пользовался, по его мнению, несравнимо большим почетом, нежели заслужил. И я сам не знаю, откуда моя неприкаянность. Почему при стратегическом расчете, имевшем целью свободу, я всегда оставался заложником у тех, кого приручил? И дело тут не в ответе за них, как у Сент-Экзюпери, а точно в совершенной зависимости. Мне вспоминается Фильм «Слуга»